Глава 53. Слуги. Арина. Такое чувство, что супруг пребывал на своей волне. Не знаю, что за мысли бродили в его голове, но под конец праздничного ужина он совсем погрузился в себя. Я решила, что он усиленно обдумывает ситуацию с ликвидацией сбежавших из кристаллов сущностей. Надеюсь, у него получится быстро решить эту проблему. Перед уходом он торопливо чмокнул меня в щеку и быстро выскочил за дверь, не оборачиваясь. Интересно, увижу ли я этой ночью мантикору в своей постели? Хотелось бы надеяться, что да. Рой и Линер ушли спустя полчаса после Габриэля, заявив, что восстановили защитный экран в замке на совесть, точнее, запустили этот процесс. Наэль еще раз мне повторил четко и доходчиво, как ребенку: «Ваш старый купол нарастал энергией и укреплялся годами, а то, что выставил король, — лишь бесполезный фантик. Мы создали основу, каркас, и запустили по нему процесс восстановления купола. Он начался с потолка и будет постепенно опускаться вниз до подвальных помещений. На это уйдет пару дней. В это время соблюдайте особую осторожность и не впускайте в дом никого из посторонних», — предупредил Рой, а блондин добавил: «Особенно короля». «Почему?» — не могла я не спросить. «Он слишком опасен», — коротко отозвался Рой, взмахнул рукой, и оба мага запрыгнули в заискрившийся перед ними портальный туннель, который быстро захлопнулся. «Наверное, боятся, что король снова ваш защитный экран порушит», — озадаченно потер подбородок Корнифей. «Да, он может», — согласилась я. Наступившая тишина оглушила, напоминая, что теперь я в этом доме хозяйка, и слуги покорно ждут моих распоряжений. «Арни, Саманта, еще раз поздравляю вас со свадьбой. Как и сказал мой супруг, подарок за нами. А сейчас я удалюсь в свою комнату и оставляю вас дальше отмечать. Можете еще посидеть за праздничным столом, если хотите. Единственная просьба — убрать потом скоропортящиеся продукты в в шкафы со стазисом», — поправилась я. «Конечно, госпожа, спасибо», — заулыбалась Саманта. Ее муж согласно кивнул. «Помочь вам переодеться для отдыха ко сну?» «Нет, не нужно, я сама справлюсь», — заверила я. «Отдыхайте и празднуйте. Счастливой вам супружеской жизни». «Вам тоже, госпожа». И еще шире заулыбалась Саманта. А у меня больно кольнуло в сердце. Что-что, а счастливая супружеская жизнь мне, похоже, не светит. Ни с ледяным драконом-трудоголиком, который зациклен на поисках пары драконицы, чтобы выжить. Мантюша — единственная моя отдушина в этом браке. Да и тот наведывается лишь по ночам, как постельный партизан. Но этой ночью меня постигло сильное разочарование. Мантикора не пришла. Так что, когда я проснулась утром, на душе было тоскливо. Несмотря на то, что я дала слугам 3 дня свадебных выходных, молодая пара с самого утра приступила к своим прямым обязанностям. В трапезной был наведен идеальный порядок. Количество цветов там несколько уменьшилось, но в целом все выглядело чисто, красиво и уютно. Саманта порхала из комнаты в комнату, наводя чистоту. А когда я отправилась на завтрак, то за столом мне прислуживал улыбающийся Арнифей. Кажется, парень был весьма доволен своей жизнью в Тардионе и новым семейным статусом. «Госпожа Арина, позвольте обратиться к вам с вопросом насчет вашего сада», — заявил парень, когда я уже приступила к десерту. «Спрашивай, конечно, Арни. Правда, я не уверена, что смогу тебе чем-то помочь. Я сама в этом замке живу всего пару дней и понятия не имею, в каком состоянии тут сад и что с ним вообще происходит», — честно отозвалась я. «Сад неплохой, только сильно запущенный», — произнес парень. «У меня вопросы не насчет него, не волнуйтесь. Вы хозяйка этого места, и мне нужно уточнить, какими именно вы хотите видеть садовые композиции? Какие цветы и кустарники вам по душе? И какие цвета вы предпочитаете в ландшафтном дизайне?» «Большие, красивые, красные», — пожала я плечами. «Просто сделай, чтобы было красиво, Арни, хорошо? На твое усмотрение». «Как пожелаете, госпожа», — просиял парень. «И у меня еще вопрос насчет вашего дара. Вы серьезно настроены тренироваться со мной? Хотелось бы составить расписание», — добавил парень. «Давай выделим на это время по вечерам перед ужином», — прикинула я. «Как прикажете, госпожа», — ответил он мне поклоном и заботливо пододвинул ко мне поближе тарелку с пирожным. Мне показалось, или он невзначай провел своей рукой по моей.